Глава 6. Культ прусской Мадонны. В 2014 году в поселке Советск восстановили памятник королеве Луизе. Место было выбрано не случайно. Советск до 1946 года назывался Тильзитом. Здесь императором российским Александром I и Наполеоном в 1807 году был подписан Тильзитский мир. Прусская королева при этом событии присутствовала, легенды связывают ее имя с небольшой, но деликатной дипломатической миссией во время наполеоновских войн. Образ Луизы Августы Вильгельмины Амалии, принцессы Мекленбург-Стрелицкой, а затем супруги прусского короля Фридриха Вильгельма III, то немногое из прусского прошлого, что в Калининграде сохраняют. Впрочем, почитание Луизы Прусской началось еще при ее жизни. Королева была молода, красива, отличалась простотой и сердечностью, успешно совмещала обязанности работающей женщины, королевы, с обязанностями супруги и матери семейства. Луиза воплощала немецкий идеал супружества и материнства. Верная жена королю, за 17 лет брака родившая ему 10 детей, 7 выжили, высокая квота по тем временам. Скромный образ жизни, прогулки в парке с мужем, игры с детьми – все в ней было необычно, простодушно, вопреки этикету. Но настоящий культ королевы Луизы начался после ее смерти. Ее сын Вильгельм, став первым кайзером-императором Германии, посвятил матери победу во франко-прусской войне 1813-1815 годов. По всей стране были установлены статуи прусской Мадонны Луизы с младенцем-сыном на руках. В начале XIX века прусская нация очень часто представлялась как большая патриархальная семья, во главе которой стояли отец-король, мать-королева, подданные же должны были любить своих правителей, как дети родителей. Этот семейно-патриотический культ строился вокруг образа умершей еще в 1810 году королевы Луизы, супруги Фридриха Вильгельма III и матери будущего короля Фридриха Вильгельма IV и германского императора Вильгельма I. Миф о королеве Луизе, который стал складываться еще при ее жизни, достиг своего расцвета в 1813-15 годы, когда был создан образ безусловной патриотки и мученицы, принесшей себя в жертву ради спасения нации от Наполеона. Смерть королевы связывалась с теми унижениями, которым она подверглась в 1806-1807 годах ради того, чтобы спасти Пруссию от полного уничтожения. Прусское правительство прилагало все усилия к созданию образа святой королевы. Так, именно в день рождения своей покойной супруги, 10 марта 1813 года, Фридрих Вильгельм III подписал указ об учреждении Железного креста, прусского ордена, который должен был вручаться всем лицам, отличившимся в войне против Франции, невзирая на ранг и сословие. Так, королева Луиза стала символом единства всех классов и сословий прусского общества. Культ королевы Луизы, одобренный на государственном уровне, быстро стал всенародным и подпитывался искренней любовью граждан. При жизни восхваляли красоту, обаяние, простоту и сердечность Луизы. Испытания, выпавшие ей во время войны с Наполеоном и поражение Пруссии, добавили образу жертвенности. Луиза умерла в 34 года от воспаления легких. Как писал Эдгар Аллан По, нет ничего более романтического, чем смерть молодой красивой женщины. Какую же роль сыграла эта женщина в играх царственных мужчин, традиционно страдательную? Народная королева Луиза. В 1793 году мекленбургская принцесса Луиза приехала в Берлин к своему жениху, наследнику прусской короны Фридриху Вильгельму. В 1797 году жизнь молодой пары изменилась. После смерти отца Фридрих Вильгельм III взошел на престол Пруссии, а она получила неофициальный титул «Народной королевы». Об этом времени напоминает мраморная скульптура принцессы, хранящаяся в Старой национальной галерее в Берлине. Работа скульптора Иоганна Готфрида Шадова, автора «Квадриги на Бранденбургских воротах», изображает будущую прусскую королеву Луизу с ее младшей сестрой Фредерикой. Двойной скульптурный портрет получил признание у всех, кроме мужа Луизы Фридриха Вильгельма. Даже несмотря на многочисленные классицистические драпировки, принцу скульптура казалась слишком откровенной. В 1797 году двойной портрет юных принцесс был заточен королем в подвалы Шарлоттенбургского дворца, где и скрывался от глаз публики более 90 лет. Буквально через два года во Франции к власти пришел Наполеон, и в Европе стало неспокойно. Прусское общество было настроено весьма воинственно. Королева всячески побуждала супруга вступить в войну против Франции. Всего через неделю этот опрометчивый шаг обернулся для прусских войск полной катастрофой. В знаменитой двойной битве при Йене и Аурштадте 14 октября 1806 года прославленная прусская армия, которая долгое время считалась самой сильной в Европе, была наголову разбита, а вместе с ней, как карточный домик, стало рушиться и прусское королевство, оказавшееся на грани уничтожения. Фридрих Вильгельм III и Луиза находились недалеко от поля битвы, в хаосе разгрома им пришлось спасаться разными дорогами. Когда Наполеон победоносно въехал в Берлин, королеве пришлось спешно бежать из столицы вместе с детьми и несколькими слугами. Она с трудом добралась до восточных окраин королевства, до Кёнигсберга, откуда следила за оккупацией французами своего королевства. Там она тяжело заболела нервной горячкой, как тогда называли тиф. Пока Луиза болела, Наполеон со своей армией приблизился к Кёнигсбергу. Оставаться во власти француза она отказалась. «Я лучше отдам себя в руки Божьи, чем этого человека». Пришлось бежать в Мемель на крайний север страны. В сильный мороз и метель тяжелобольная Луиза с детьми и обслугой отправилась в путь по практически непроходимой в зимнее время Курской косе. Через три дня тяжелого пути путники добрались до места, и королеве на удивление полегчало. Этот эпизод, рассказываемый с большей или меньшей долей драматизма, прочно вошел во все биографии и легенды, посвященные королеве Луизе. Несмотря на тяжелое поражение, Фридрих Вильгельм III был полон решимости продолжать войну. Основным театром военных действий стала непосредственно Восточная Пруссия, куда для борьбы с Наполеоном прибыли союзные русские войска. Однако русско-прусскому оружию успех тоже не сопутствовал. В битве при Фридланде 14 июня 1807 года союзники потерпели очередное поражение от Наполеона, а через два дня пала и столица провинции Кёнигсберг. Само существование Пруссии как государства оказалось под угрозой. Во многом благодаря заступничеству российского императора Александра I прусскому королю удалось сохранить свой трон. Тильзитский мир 9 июля 1807 года спас Пруссию от полного исчезновения, однако территория и население королевства сократились практически вдвое. Кроме того, Пруссия была обязана выплачивать Франции непомерную контрибуцию, которая тяжким бременем легла на страну. За всю свою историю Пруссия еще не терпела такого сокрушительного поражения. Принял на себя тяжелую роль преданного друга. В России это время было дней Александровых прекрасное начало. До 1805 года Россия практически не занималась военными приготовлениями. Член негласного комитета, будущий герой войн с Наполеоном граф Павел Александрович Строганов отмечал, что касается военных дел, то они незначительны и ограничиваются повышениями и слушанием докладов военного совета. Сноска. Негласный комитет. Круг советников Александра I в начале его правления. Жозеф де Местр, в те годы сардинский посланник в России, летом 1803 года писал. «У русского императора только две мысли – мир и бережливость». Для большинства современников первые годы Александровского царствования прочно ассоциировались с миром. Россия пользовалась миром и благоденствием под кротким скипетром государя Александра I до 1805 года, писал Лев Николаевич Энгельгард, автор воспоминаний, в которых рассказывал о событиях, случившихся в правлении трех императоров – Екатерины, Павла I и Александра I. Осенью 1805 года император Александр I гостил в Потсдаме у своего союзника, прусского короля Фридриха Вильгельма III. В ночь с 4 на 5 ноября король, его супруга, королева Луиза и российский император стали участниками романтического действа. Они спустились в склеп над могилой короля Фридриха Великого, где принесли торжественную клятву верности друг другу в борьбе против Наполеона. Вскоре появились многочисленные гравюры, изображающие сцену клятвы над гробом, в том числе французские карикатуры и сатирические листы. Через месяц со дня Потсдамской клятвы союзники были разгромлены в битве под Аустерлицем. К началу наполеоновского похода на Россию, в котором Пруссия тоже была вынуждена участвовать, королевство оказалось на грани государственного банкротства. Такова была цена поражения 1806 года. Да, накануне французского вторжения в Россию Фридрих Вильгельм III не только предоставил Наполеону воинский контингент, но и просил о пожаловании ему после предполагавшейся победы всего Прибалтийского края до Пскова. Это удивило и даже рассмешило Наполеона, воскликнувшего: «Однако какой все-таки большой подлец этот прусский король!» Впрочем, для прусской политики всегда была характерна изрядная доля предусмотрительности, нередко портившая ее отношения с союзниками. Эпоха первого консула, а затем и императора Наполеона пришлась в направление двух российских императоров – Павла I и Александра I. Император Павел I отрицательно относился к французской революции и к революционным преобразованиям, которые она породила. Россия предоставила политическое убежище бежавшей из своей страны французской аристократии. Но к концу своего правления позиции императора Павла I и первого консула Наполеона заметно сблизились. Когда в Париж пришла весть, что Павел I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года задушен в Михайловском дворце, Бонапарт пришел в ярость. Он считал, что это его злейшие враги-англичане организовали и профинансировали офицерский заговор. В ночь с 14 на 15 марта 1804 года отряд французской конной жандармерии вторгся на территорию герцогства Баден, арестовал и увез во Францию принца крови герцога Энгиенского. 20 марта герцог был приговорен судом к смертной казни, той же ночью его вывели в Винсенский ров и расстреляли. Герцог подозревался в участии в заговоре с целью покушения на жизнь первого консула Бонапарта, и его казнь явилась поводом для разрыва отношений между Россией и Францией, инициированного Александром I и организацией новой антифранцузской коалиции. Александр I протестовал против убийства герцога грозной нотой и получил от Наполеона тот знаменитый ответ, которого никогда не забыл и не простил. Наполеон назвал Александра Павловича отцеубийцей. И российские, и французские историки считают, что именно этот обмен нотами привел к началу новой русско-французской войны. Россия была к ней не готова, но Александр вступился за прусского союзника, того, кому давал клятву над гробом Фридриха. Как подчеркивал академик Тарле, Александр был от природы органически лишен понимания войны и военного дела. У Романовых, начиная с Павла, это было прочной родовой чертой, передававшейся по наследству. Дальше было солнце Аустерлица, Фридландское поражение, где русская армия была разгромлена, потеряв не менее 10 тысяч человек, и Тильзитский мир. Александр I после разгрома русской армии под Фридландом в 1807 году сразу сдался на все условия Наполеона. На плоту в Тильзите два императора уже клялись в дружбе и называли друг друга братьями. Череда поражений, тяжелые потери российских и прусских войск заставили Александра, скрипя сердце, пойти на переговоры о перемирии, затем о мире и, наконец, о союзе. Он осознал, верно и трезво учитывая тогдашние обстоятельства, полную невозможность на целый ряд лет дальнейшей борьбы, и решился принять на себя тяжелую для него роль преданного друга и почитателя императора французов. Роль эту Александр I сыграл, как и прочие роли в своей жизни, блестяще. Наполеон I и Александр I в одинаковой степени нуждались в упрочении своего влияния в Восточной Европе. Поэтому было важно, в чьей сфере влияния окажутся, собственно, Пруссия, Силезия, польские провинции Пруссии, а также Саксония. После страшного поражения, которое Пруссия понесла в 1806 году, для французского императора главный вопрос состоял в том, следует ли сохранить ее на политической карте Европы. Во время переговоров в Тильзите Наполеон уступил, а точнее сделал изящный политический реверанс в сторону Александра I и очаровательной прусской королевы Луизы, согласившись на сохранение Пруссии в качестве суверенной державы. Правда, Пруссия лишалась примерно половины своей территории, но все же Александр I добился своего. Пруссия, как формально суверенная страна, осталась на карте Европы. На следующей встрече Наполеона с Александром, которая состоялась осенью 1808 года в Эрфурте, через год после Тильзитского свидания, императоры обнялись и публично расцеловались. Исследователи отмечают, публичность была самым главным в этих объятиях и поцелуях. Для Наполеона эти поцелуи утратили бы всю свою сладость, если бы о них не узнали австрийцы, а для Александра, если бы о них не узнали турки. Начавшаяся через несколько лет Отечественная война 1812 года вновь вернула теперь уже окончательно императора Александра I в ряды непримиримых противников Наполеона. Наполеон ее присутствия желает. Что же случилось после бегства королевской семьи из занятого Бонапартом Берлина? В июле 1807 года, во время встречи в Тильзите, где решалась и судьба Пруссии, советники предложили Фридриху Вильгельму вызвать королеву. Достойное восхищение и общительность Ее Величества королевы оказало бы больше посреднического воздействия, чем все искусство дипломатических форм. Даже предполагают, что Наполеон ее присутствия желает. Они надеялись, что красавица Луиза обольстит Наполеона, и император обойдется с Пруссией мягче. Встреча королевы с Бонапартом продолжалась час. Главный министр Карл Август фон Гарденберг обстоятельно изложил Луизе дорожную карту разговора, подготовил ее ко встрече с корсиканцем. Существует немало версий того, что говорил Наполеон о королеве. Известна его фраза при их первой встрече. «Я слышал, что вы прекраснейшая из королев, но я не знал, что вы красивейшая из женщин». Но уступчивость императора этим комплиментом и ограничилась. Переговоры окончились полным поражением. Пруссия лишилась больших территорий на востоке, всех земель западнее Эльбы и польских владений. На нее была наложена огромная контрибуция, а королевской чете пришлось вернуться в Мемель и править несуществующей страной оттуда. «Женщиной красивой, но глупой», назовет Наполеон королеву в одном из своих военных бюллетеней. Не очень деликатный отзыв, но именно Луизу Прусскую император считал зачинщицей войны. Королева требовала от мужа начать войну с Францией до подхода союзных войск, чтобы не делить с ними лавры победы. Но война, не успев начаться, закончилась и для Пруссии, и для королевской четы крахом. Хотя беседа королевы и императора шла с глазу на глаз, но, по всей видимости, она обсуждалась в кругах приближенных, а того и стала достоянием источников. Королева говорила о судьбе своей страны. Наполеон говорил комплименты. Когда речь заходила о прусских землях, император демонстративно переводил разговор на приземленные темы. «На вас прекрасное платье», — заметил он королеве. «Где его делали? В Бреслау? Делают ли креп на ваших фабриках?» «Неужели мы должны говорить о нарядах в такой момент?» — возразила королева. Взволнованный монолог Луизы разбивался о фразы вежливости. «Мы посмотрим, мы об этом подумаем». На следующий день, во время обеда, в котором принимали участие, кроме прусской королевской четы Наполеона, император Александр I, принц Генрих Прусский, кронпринц Людвиг Баварский, князь Константин, Бонапарт снова выпустил когти. Он спросил, как пруссаки со своими ничтожными силами могли начать войну против него, на что королева дала свой знаменитый ответ. «Слава Фридриха Великого заменяла нам нашу силу». Этот ответ упоминается в мемуарах Толерана. Надежды королевы продлились недолго. 7 июля, когда она вновь прибыла в Тильзит, ей передали слова императора французов о том, что между ним и императором Александром уже все решено. Прусский король должен быть благодарен за то немногое, что у него осталось, заступничеству русского монарха. Между Францией и Пруссией был заключен мир, условия его оказались еще тяжелее, чем до вмешательства Луизы. Лишь через 2 года Наполеон разрешил прусским монархам вернуться в Берлин. Жители столицы встречали короля и особенно королеву как героев. 2 года жизни в ссылке добавили Луизе ореол мученицы. Впрочем, эти испытания всерьез подорвали ее здоровье. Меньше чем через год она умерла от пневмонии и болезни сердца. До победы над Бонапартом королева не дожила. 19 июля 1810 года на руках своего супруга она скончалась. Ее тело было погребено в дворцовом саду Шарлоттенбурга, где король-вдовец воздвиг мраморный мавзолей. А мраморная статуя королевы Луизы была установлена в Берлине 15 мая 1815 года, когда Фридрих Вильгельм III вернулся с Венского конгресса после свержения Наполеона и нового передела Европы. Достопримечательности Калининградской области. Советск. Парк Якобсруэ и памятник Луизе. Парк открыт в 1823 году. В 1900 году в присутствии кайзера Вильгельма II в парке был установлен памятник королеве Луизе работы скульптора Эберлейна. Трехметровая статуя королевы из каррарского мрамора стояла на 5-метровом постаменте. Современный памятник королеве является точной копией того монумента. Этот памятник был разрушен в 1945 году в ходе боев за Тильзит во время Второй мировой войны. Точную копию памятника создали мастера из Санкт-Петербургской реставрационной мастерской «Наследие». Восстановлен в 2014 году. Мост королевы Луизы через Неман. Открылся в 1907 году, через 100 лет после заключения Тильзитского мира и в честь этого события. Длина 416 метров. В 1944 году армия Вермахта взорвала мост. В 1947 году его восстановили как деревянный. В 1965 он стал железобетонным, но лишился барельефа с изображением Луизы. Его место занял герб СССР. Во время реконструкции 2002-2003 годов барельеф королевы и другие декоративные элементы были восстановлены. Дом, где жил Александр I во время заключения Тильзитского мира. Город Советск, улица Гагарина, 6. В июле 1807 года Луиза приехала в Тильзит на переговоры между Россией, Францией и Пруссией и, скорее всего, бывала в доме, где проводили вечера ее муж и русский царь. Здание театра королевы Луизы, построенное в Тильзите в 1910 году. В послевоенные годы в здании находился Калининградский областной колледж культуры и искусства. Зеленоградск. Дом ночлега Луизы. Королева останавливалась в нем на ночлег 8 января 1807 года по дороге из Кёнигсберга в Мемель. Сквер королевы Луизы, открыт в начале 2000-х годов. По легенде, в его центре растет дерево, которое в 1843 году в память о матери посадил Фридрих Вильгельм IV. В сквере установлен бронзовый бюст королевы Луизы, подаренный в 2007 году Зеленоградску округом Бад-Доберан, земли Мекленбург, Переднее Померание. Памятник — копия работы известного немецкого скульптора Рауха, оригинал хранится в Национальной галерее Берлина. Бювет королевы Луизы. Сооружен в 2006 году на средства частного предпринимателя. Черняховск. Учительская семинария Каролены. В 1810 году королева Луиза основала семинарию для учителей литовских школ, после чего местность получила название Каролены. В 1924 семинария была закрыта, в зданиях разместился дом престарелых. После 1945 года территория принадлежала военным, ныне не используется. Ансамбль зданий имеет статус объекта культурного наследия. Калининград. Луизенваль. Центральный парк. В имении, которое его владелец-советник Бузольд назвал в честь своей жены Луизы, жила в летние месяцы 1808 и 1809 годов королевская чета. 2 сентября 1874 года в Луизенвале установлен памятник королеве Луизе. Бюст прусской Мадонны, полуротонда со скамьей и плита с надписью «Гению Пруссии, незабываемой королеве от граждан Кёнигсберга». В центре композиции кайзер Вильгельм I посадил липу. В послевоенные годы были утрачены бюст, ажурный парапет и мемориальная плита. Сюда во время визита в Пруссию приезжал российский император Николай II почтить память своей прапрабабушки. Дочь королевы Луизы, принцесса Шарлотта, была женой Николая I, императрицей Александры Федоровной. Кирха памяти королевы Луизы. Построена в 1901 году по проекту архитектора Фридриха Хайтмана, разрушена войной. В 1960-е годы архитектор Юрий Ваганов восстановил ее как театр кукол. С 1976 года в бывшей кирхе проходят кукольные спектакли для детей. Здание женской гимназии. Возведено в 1901 году. В 1938 году названо в честь королевы Луизы. С момента постройки в нем размещалась частная школа. Сегодня городская средняя школа номер 41.